В отличие от станца, они были одеты в теплые камуфляжки и от холода не страдали. Семен сразу организовал себе такую же. Хайка в его плотной, всепогодной джинсовке. Похоже, холод не донимал. Хуже приходил станцу в легком казенном костюме. Седой начальник филиала, направляя летун к прыгалке, то и дело ежился, крепко ругая сквозь зубы чужих, посадивший свой сундук в таком неудобном стылом месте. Летун приземлился возле прыгалки. Наш принципиальный станц явился!» Радостно завопил кто-то из камуфляжных. «Начальник отдела мертвая голова! Ну и как на новом месте? Не съели тебя еще твои зомби-момби?» И радостно загоготал над собственной шуткой. «В следующий раз думай, прежде чем карточные долги начальству зажиливать. Я тут специалистов привез», — мрачно сказал станц, уничтожая взглядом весельчака. «Имперских, вы прыгалку открыли-то?» «Нет». Камуфляжный весельчак подошел к прибывшим, протянул руку и поздоровался со всеми. «Не получилось. Дверь жестко заговоренная. На адресата. Да и чего ее открывать? Пустая она прыгалка. Вон, на двери знак экипажа красным светится. Скорее всего, порожняком шла. Только для чего? В догадках теряемся». «Вот потому я специалистов и привез», — отрезал станц. «Приступайте, уважаемые». Он мельком кивнул Семену и Хайку, при этом совершенно не заметив перемену в облике Семена, и тут же поволок весельчака куда-то в сторону, откуда вскоре стали доноситься сердитые возгласы. «Да у него тля! В рукаве туз был заначен! Какого хрена я ему вдруг должен тля, если он один весь банк взял? Мать его так! А ты против начальства не лезь! Жалко стольника было, что ли? Вон, теперь с дохляками в карты играй! За это морду бьют, тля!» «Обил один, как же! 3 дня его потом искали! Нынче в твоем отделе на побегушках сложат!» Спор получился увлекательный, громкий. Про Семена и Хайка спорщики как-то вдруг сразу позабыли. Остальные службисты-безопасники, поначалу недоверчиво приглядывавшиеся к имперским специалистам, постепенно потеряли к ним интерес. Тем более, что Семен не торопился вскрывать прыгалку, а для начала несколько раз обошел ее по кругу. Неторопливо обошел, с профессионально недовольным видом. А после остановился перед входом в НЛОшку, почесывая в затылке и всем своим видом показывая, в каком он пребывает затруднении. Заскучавшие безопасники постепенно подтягивались к спорщикам и немедленно вступали в беседу. Похоже, тема была наболевшей. То ли таинственное начальство жульничало в карты не только за станцем, то ли всем присутствующим когда-то пришлось поруководить зомби-отделом. «Не отвлекайся», — строго сказал Семен Хайку, заглядевшемуся на спорщиков. «Мы пришли сюда не за этим». И убедившись, что службисты-безопасники не обращают на них внимания, подошел к двери прыгалки вплотную. Овальная дверь была четко оконтурена тонкой золотой полоской. На самой двери еле заметно высвечивался большой красный треугольник. Знак того, что прыгалка пуста. «Так во всяком случае», — сказал камуфляжный весельчак. А у Семена не было оснований не верить ему. Им службистам виднее. То, что дверь была заперта при помощи магии, Семен увидел сразу, еще при первом обходе. Тонкая паутина, словно сотканная из хрустальных нитей, закрывала овал двери, цепляясь краями за внешнюю поверхность прыгалки, далеко за самой дверью. Нити паутины находились в центре, точно над красным треугольником, удивительным образом срастаясь там в массивную хрустальную бляшку, в кнопку. «Текс», — сказал Семен, внимательно оглядывая паутинную кнопку и вовсе не торопясь касаться ее. Он даже руки за спину убрал. «Хайк, как ты думаешь, для чего, как правило, запирают помещение? Чтобы никто в него не вошел». Хайк почесал в бороде. «По-моему, логично», — согласился Семен. «А если тебе подбрасывают ключ от того запертого помещения, а? Ненавязчиво так подбрасывают. Мол, хочешь — заходи, не хочешь — не заходи. А обстоятельства настоятельно требуют, чтобы ты зашел. Очень настоятельно. Значит, там ловушка», — уверенно сказал Хайк. «Что же еще? Вот и я того же мнения», — кисло сказал Семен, надавливая на кнопку. Хрустальная паутина рассыпалась миллионами искрящихся пылинок. Вход в прыгалку был открыт. «Слишком уж все просто и нарочито. Семён упер руки в бока, с подозрением уставился на дверь. «Слишком. Этот замок явно был рассчитан на меня. Именно на меня. На того, кто может видеть магию и воздействовать на нее. Блин, как идти в прыгалку не хочется. Ведь ловушка же, факт. А кому легко?» Рассудительно возразил Мар. «Разве есть варианты?» «Нету». Вздохнул Семён и приложил ладонь к треугольнику. Овал двери растаял в воздухе. Перед Семёном был коридорчик, такой же серебристый, как и обшивка прыгалки. Впереди виднелась еще одна дверь, тоже с красным треугольником. «Я первый», – твердо сказал Хайк, отстраняя Семёна в сторону и входя в коридор. К счастью, ничего не случилось. Не сработала какая-либо тревожная сигнализация или тайное оружие от непрошенных гостей. Растворившаяся входная дверь тоже не вернулась на место. Впрочем, как дальняя дверь была закрытой, так закрытой и осталась. «Думаю, не Хайк эта хренотень ждет», – буркнул Семён. «Эх, ма!» И вошел в коридор. Входная дверь тут же материализовалась у него за спиной, отгородив Семёна и Хайка от внешнего мира. Внизу стало очень тихо. Семён теперь не слышал ни ровного гомона толпы, ни резкого тля и мать его. Как будто бы их замуровали глубоко под землей, похоронили. Семён подошел к следующей двери, запечатанной точно так же, как и наружнее. Надавил на хрустальную кнопку. Подождал, пока осыплется искристая пыль. Приложил к треугольнику ладонь. Овальная дверь послушно исчезла, пропуская его дальше. «Приглашают!» – с нервным смешком сказал Семён. «Ждут!» Он перешагнул через низкий порожек. Хайк вошел следом, и дверь немедленно вернулась на место. Пожалуй, место, где оказался Семён, нельзя было назвать ни рубкой управления, ни технической кабиной. Здесь не было никаких средств управления. Вообще. Ни обязательного пульта с ручками-кнопками и голографическими мониторами, что так любят показывать в космических мыльных операх. Ни противоперегрузочных кресел, в которых мужественные астронавты мужественно страдают от нечеловеческих перегрузок, удирают шальной черной дыры. Ни в конце концов, хоть какой-нибудь паршивенькой анабиозной камеры. Ничего. Только лишь окружность серебристой стены, серебристый пол и такой же серебристый потолок. Семён как будто попал внутрь новенькой консервной банки, большой и плоской. «И что дальше?» Выйдя на середину, громко спросил Семён, неизвестно у кого. Словно дождавшись именно этих слов, стены растаяли. Разумеется, они не пропали вообще, но стали настолько прозрачными, что Семён невольно попятился. С одной стороны прыгалки был виден бездонный провал с медленно плывущими в нем облаками, с другой – службисты-безопасники, кучкующиеся поодаль от НЛОшки. Никто из безопасников, увлеченных важным спором, не смотрел в сторону прыгалки. Звук отсутствовал, но и так было понятно, что страсти накаляются. Семёну даже показалось, что он опять слышит громогласное тля, что, конечно же, было невозможно. Внезапный обрыв и разгоряченные беседой службисты поплыли вниз. Прыгалка мягко взлетела, очень мягко и бесшумно. Никакого ускорения Семён не почувствовал. Наверное, и старт был беззвучным. Никто из безопасников даже ухом не повел. А может, в таком гомоне просто не услышали. Если чего и прозвучало, не до того им было. «Вот так и похищают ценных имперских специалистов», – с горечью сказал Мар. «Всем на тебя наплевать, никакой заботы. А после будут за головы хвататься, волосы рвать. И не только на голове, когда их всех по зомби-филиалам разошлют. На руководящие посты, а может и на подчиненные. Эх, тля, работнички!» Медальон презрительно цыкнул и умолк. «Летим, да?» Полувопросительно, полуутвердительно сказал Хайк. «Летим!» Согласился Семён. «К сетке летим! Что сейчас будет? Ох, что будет!» Прыгалка вдруг заложила вираж и встала на ребро. Изображение на стенах резко сместилось. С одной стороны теперь была видна удаляющаяся гора с заснеженным пиком, крохотным пятачком посадочной скалы и темной россыпью еле видимых точек, в панике снующих между желтыми пятнышками летунов. С другой стороны на НЛОшку надвигались черные ячейки сети, быстро увеличиваясь в размерах. Внутри самой прыгалки этот лихой маневр ничем не проявился. Как стоял Семён, так и продолжал себе стоять. Только голова крепко закружилась от увиденного. «Что сказал бы в такой ситуации гражданин начальник филиала?» скучным голосом спросил Мар. «Мать твою! Так вот, мать твою!» Завопил медальон, как резанный. Сеть была рядом, рукой подать.